«Да», – тихо ответила Дафна. «Это совсем не так, как с тобой, но тоже приятно. Какая же ты у меня извращенка», – прошептал Гарри в самое ухо девочки, обжигая нежную кожу горячим дыханием. «А ты хочешь ее, Лизу, хочешь повторить?» Дафна не ответила, но слов и не нужно. «Я не хочу тебя ограничивать в этом», – Гарри коснулся губами едва заметной белой отметины его зубов на шейке возлюбленной. «Просто если бы ты спала с мужчиной, я бы его убил. Мы, собственники, ты же знаешь. Но если ты хочешь спать с Лизой или Элли или другой девушкой, не знаю. Все зависит от тебя. Я буду только твоей», — Дафна прикрыла глаза. «Но знай, я не против», — Гарри коротко рассмеялся и коснулся своими губами губ Дафны. Девочка ответила на легкий нежный поцелуй и отстранилась. «Иди на уроки», — Гарри подтолкнул Дафну к двери в коридор и легонько шлепнул ее пониже спины. Дафна улыбнулась и, подхватив сумку, посмотрела на часы. Взвизгнув, девочка бегом полетела на урок Зати, который начнется через 5 минут. Гарри проводил Дафну взглядом, совершенно не смущаясь наличия десятка толстых каменных стен, и занялся ритуалистикой. Сейчас у него есть свободное время, а экзамен по мастерству не за горами. Его идея с оборотнями понята и принята, но протаскивать одно и то же на мастерство по смежным дисциплинам нельзя. Целительный ритуал, настроенный на излечение именно ментальных недугов, все никак не желал стабилизироваться. Да, ритуал работает, но больному просто сожжет мозги в фазу активации. Гарри устало выдохнул и улыбнулся. Отрицательный результат тоже результат. Методом проб и ошибок парень исключил абсолютное большинство вариантов на данной стадии, и если завтра он не стабилизирует ритуал, пойдет по совершенно новому пути, а эту основу постарается под что-нибудь приспособить. В комнате с хлопком материализовался черный ворон с алыми глазами, посланник гильдии некромантов Международного ковена магов. Гарри взял письмо и распечатал. «Лорд Гарольд Джеймс Поттер, в связи с активным даром некромантии вам надлежит пройти регистрацию в ближайшем отделении гильдии. Так как на данный момент вы, участник турнира трех волшебников, вам дается послабление во времени. Регистрацию необходимо пройти до 14 августа следующего года. До прохождения регистрации на вас налагается запрет на использование некромантии. Искренне ваша, Елизавета Колчановская». Гарри вздохнул. «Ну что ж, с экспериментами в этой области придется временно завязать. Ковен очень строго следит за некромантами. 200 лет назад некромантию вообще запретили, некромантов преследовали и было все очень плохо для магов смерти. Пока не случился грандиозный прорыв Инферно, в мир вырвались тысячи озлобленных демонов бездны, и тут-то Ковен вспомнил о некромантах и быстренько состряпал с ними договор. С того момента некромантов признали со всех сторон равными, но продолжают строго отслеживать их всех. Вот так-то. После 6-часового занятия в области ритуалистики последовал перерыв на обед. После обеда прибыл Карл Хейнц, и тренировки в боевой магии значительно разнообразились. В лучах заходящего солнца матово блестело лезвие протазана, чертящие в воздухе замысловатые фигуры. Клинок сталкивался с зазубренным одноручным мечом или наскакивал на круглый теневой щит, и снова удар за ударом. Несколько выпадов, и Гарри замер без движения, а перо протазана слегка надавило на рубашку напротив сердца. «И снова вы убиты», — подытожил Карл Хейнц. «Итого счет 12-10 в мою пользу. Ай-яй-яй, а я так надеялся хотя бы сравняться». Гарри развеял свое оружие. «Ну что, Карл, пойдем, прошвырнемся по треллам». «Гарри», к парню подбежала запыхавшаяся Флёр. «Ой, простите, Вейла». Карл мгновенно оказался за Флёр и повел носом вдоль шейки, вызывая табун ледяных мурашек. «Хорошие приобретения», — босс оценил Карл Хейнц, облизнувшись на дрожащую от страха девушку. «Завтра в это же время, не заставляй меня ждать», — Гарри кивнул. Старший растворился в тенях. Флёр пыталась отдышаться и отойти от внезапного испуга. «Все хорошо, тебя никто не обидит», — Гарри слегка приобнял девушку. «Ну же, что случилось, Гарри? Драконы, по одному на каждого, это первое испытание. Драконы?» Поттер помрачнел. «Об этих тварях он знает более чем достаточно, даром ли выращивает в Поттерменере трех драконов. Трудное дело, очень трудное, и затратное, даже для него, а еще со всех сторон запрещенное, но на подобные мелочи Гарри не обращает внимания, а его охрана даже рада. Благодаря драконам чаще появляются авроры с проверкой и соответственно чаще можно навешать кому-нибудь душевных люлей, босс все равно прикроет, а Гарри считает, что лучше разбираться с аврорами и чтобы его подчиненные были довольны, чем наоборот. «Нам нужно пройти мимо них», — Флёр наконец отдышалась и говорила ровно. «Наверное, забрать что-то из гнезда, ведь не зря же притащили сюда самок с яйцами. Это значительно усложняет дело». Гарри повернул голову в сторону запретного леса. Теперь ему стал ясен смутно знакомый отдаленный рев, который он иногда слышит оттуда. Встает вот какой вопрос. «Почему ты мне это говоришь?» Флёр в ответ мило улыбнулась. «Ты подарил мне волшебную ночь, должна же я тебя отблагодарить. Не желаешь продолжения?» Гарри обворожительно улыбнулся. «Не сейчас, хорошо?» Флёр отвела взгляд. «Я...» «Понятно, Гарри выпустил девушку из своих рук. Спасибо за драконов, а теперь иди». Флёр медленно отошла на два шага назад и только потом развернулась и ушла прочь. Гарри проводил Вейлу задумчивым взглядом. Похоже, она станет его добровольным треллом. А вот драконы, это действительно серьезно. Пронять этих тварей можно, только крайне осторожно, и нужно тщательно целиться. В чувствительный нос, глаз или раскрытую пасть. Никакой магии применять нельзя, драконы способны поглощать энергию мага, а ударить их заклятием можно только в том случае, если мощь заклятия превысит половину мощи дракона, чего крайне сложно добиться в одиночку. Можно взять только палочку, да, но старые добрые акции и пространственные карманы еще никто не отменял. На завтра Гарри столкнулся в библиотеке с Кромом. «Ты уже в курсе?» – спросил Виктор. Гарри кивнул, и Виктор ушел по своим делам. Гарри, Седрик, как и договорились вечером, ждал его за любимым столиком Поттера под фикусом. «Драконы», – только и сказал Поттер. Седрик побледнел и серьезно кивнул. Сам Поттер тут же покинул библиотеку и по теням направился в свою комнату. Все же библиотека Поттеров побогаче школьной, а читать лучше всего в приятной обстановке маленькой уютной читальни. По драконам в библиотеке нашлось немало, но при этом ничего конкретного. «Придется импровизировать», — решил Гарри. «Можно в принципе бросить пыли в глаз или слевитировать на основании хвоста пару камней покрупнее. Это если нельзя драконицу убить, а убить ее скорее всего нельзя. До первого тура оставалось не так уж и много времени, всего 4 дня. Дафна как-то прознала о задании, не иначе Седрик проболтался, и изо всех сил сопротивлялась тому, чтобы ее возлюбленный шел навстречу с драконом. «Не надо, прошу тебя». Дафна с мольбой смотрела на парня. «Откажись, не нужно этого делать. Прошу тебя, откажись». «Не могу, чертов контракт связал меня по рукам и ногам». Гарри прижал девочку к себе. «Обещаю, я разделаюсь с драконом. Только не беспокойся за меня. Договорились?» Дафна вытерла слезы и кивнула, прижимаясь к парню всем телом. «Я в тебя верю», — просто сказала девочка. «Раз ты пообещал, значит, все хорошо. Правда, правда, правда». Дафна так и не отпустила его, а ночью пристроилась у него под боком и мгновенно уснула, собственнически обхватив Поттера за шею. С приближением начала первого тура Флёр Делакур становилась все более и более нервной и дерганной. На виду у всех она продолжала оставаться надменной и неприступной красоткой, по-прежнему виртуозно отшивала парней и присматривала за любимой младшей сестренкой. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Дафна привыкла к тому, что Вейла часто посещает их покои, привыкла видеть ее в объятиях Поттера, содрогающуюся от рыданий, и постепенно смирилась с тем фактом, что у ее жениха появилась любовница. Лиза, кажется, обрадовалась тому факту, что хозяин разрешил ей интимные отношения с невестой, и пару раз утаскивала Дафну к себе в спальню. В основном это случалось тогда, когда Гарри по разным причинам не приходил ночевать, например, когда он засиживался до утра за экспериментами в ритуальном зале Эспада или отправлялся на охоту. Вечером 2 ноября, накануне первого тура, Флёр пришла к Поттеру вместе со своей сестрой. «Присмотри за Габи, хорошо?» Флёр нежно смотрела на сестренку, играющую с графом. «Кроме меня у нее больше никого нет. А ваши родители, твой отец ведь, мы сироты?» Флёр грустно улыбнулась. «И он не отец, а отчим. Наш отец умер 10 лет назад, 8 лет назад мама снова вышла замуж и через год. Знаешь, Гарри, я бы никогда не подумала, что буду принадлежать парню младше меня и изливать ему свою душу. Прошу тебя, присмотри за ней, хорошо? Я не хочу, чтобы она стала игрушкой для опекуна. Не спеши себя хоронить», — попросил Поттер, неторопливо поглаживая бедро девушки. Флёр обвила руками его шею, укладывая голову ему на плечо. «Знаешь, Гарри, ты славный, добрый, милый, чего уж там, хорош в постели. Но ты меня не любишь», — закончил за нее Поттер. «Да, я тебя не люблю». «Я тоже», — Гарри улыбнулся, — продолжая гладить бедро Флёр. «Я люблю только Дафну, а ты хороший собеседник, хорошая любовница и хороший Треллу. Кто из вас глава рода? Раз уж Шарль всего лишь отчим, он не имеет никаких прав на род Делакур». «Никто, наш род сейчас находится под опекунством дяди», — Флёр скривилась. «Этот ублюдок пристает к нам, несколько раз он чуть не изнасиловал Габриэль, поэтому я забрала ее с собой». «Так заяви права на свой род», — удивился Гарри. «Почему ты этого не сделала? Я еще не совершеннолетняя, мне только 16. «Я заявил права на свой род в 10 лет», — отрезал Гарри. «Нет ничего невозможного. Значит, слушай меня сюда. После первого тура мы отправляемся в Гринготтс, где я помогу вам разобраться с вашим родом и, если тебе будет трудно управлять делами, возьму опекунство над тобой и твоей сестрой. Не беспокойся, я найду хорошего управляющего. Граф, твою дивизию». «С каких это пор ты стал ездовым фамильером?» Габриэль весело засмеялась, подпрыгивая на широкой спине огромного кота выше ее ростом. А граф добродушно улыбался девочке в своей манере, слегка оскалив страшные 20-сантиметровые клыки. А девочка, знай, перебирала шерсти, даже не представляла, что эта мягкая шкурка способна отразить удар стенобитного тарана или принять на себя мощнейшие копья хаоса. А граф даже не покачнется. Габриэль не могла себе представить, этот огромный милый кот способен в одиночку расправиться с отрядом хорошо подготовленных волшебников. Что эти большие и мягкие лапы таят в себе когти, рассекающие танковую броню так же легко, как нож рассекает сливочное масло. Узкая ладошка девушки опустилась чуть пониже ремня. Гарри удивленно поднял глаза и увидел в глазах Флёр лукавый огонек. Не против немного пошалить? Флёр наклонила голову на бок, нежно поглаживая пах парня. «Может, не будешь лезть ко мне в штаны при своей сестре?» Гарри провел рукой выше дозволенного рамками приличия и натолкнулся на повлажневшие трусики девушки. «Я хочу как следует повеселиться перед первым туром», — прошептала ему на ухо Флёр, прижимаясь к парню грудью. Язык девушки скользнул в ушную раковину, а острые зубки прикусили мочку. Граф понимающе оглянулся на хозяина и укатил Габриэль в гостиную, выделенную ученицам Шармбатона. Флёр охнула, почувствовав пальцы Поттера, неторопливо ласкающие ее промежность. Свободная рука парня медленно сжимала грудь девушки, пробравшись под ткань блузки и лифчика. Флёр охнула, сжимая пальчиками возбужденное достоинство парня, и откинула волосы в сторону, открывая шею. Прежде чем утонуть в море страсти и наслаждения, Флёр отстраненно подумала о том, что снова у нее будет ныть все тело. Квиддичное поле превратили в на редкость паршивый и очень скалистый участок местности. Драконицы бились и рычали, одержимые желанием порвать друг друга в клочья, но Чарли Уизли и его ребята не давали им такого шанса, ловко управляясь с разъяренными чудовищами. Трибуны были забиты так, что и яблоку негде упасть. Помимо студентов и профессуры, на турнир прибыли журналисты и делегация из Министерства магии, а в палатке чемпионов царили мрак и уныние. Флёр незаметно от остальных морщилась от легкой боли в паху, на этот раз не помогло даже обезболивающее. Седрик цветом лица напоминал свежий салат. Гарри напряженно раздумывал над тем, как обратить поле боя в свою пользу. Выходило не очень. В горах или скалах, как здесь, драконам нет равных. Вот Поттер и пытается найти какую-нибудь зацепку, которая позволит свалить чудовище. Один только Виктор сохранял мрачную невозмутимость, хотя на душе дурмстронговца громко и прибольно скреблись кошки. В палатку влетел сияющий Бэгмин, а за ним вошел Крауч. «Я буду краток», — Крауч жестом заткнул излишне красноречивого коллегу с мешочком в руках. «Там вас ждут четверо драконов. Каждый дракон охраняет кладку, в ней золотое яйцо, а в яйце подсказка ко второму туру. Ваша задача проста, как все гениальные: взять это яйцо. Ага, утка в зайце, яйцо в утке, в яйце игла, а на кончике смерть Кощеева», — хохотнул Поттер. Никто, кроме Бэгмина, не оценил. Отсмеявшись, квиддичный комментатор встряхнул мешочком, в котором что-то оживленно возилось, рычало и пыталось пропалить зачарованную ткань. «Теперь тяните. Здесь копии тех, с кем вам предстоит столкнуться». Бэгмин протянул мешочек Флёр. «Дамы вперед!» Она опустила внутрь руку и вынула крошечную модель валлийского зеленого с биркой номер 2 на шее. Флёр все же не выдержала и оглянулась на него, словно ища поддержки. Гарри улыбнулся девушке и шагнул к мешочку. «Хвосторога», — равнодушно сказал он Бэгмину. «Номер 4. Третьим выбирал Крам. Ему выпал китайский огненный шар с номером 3. На лице Виктора не дрогнул ни единый мускул, только выражение глаз стало более мрачным. Седрик вытащил сине-серого шведского тупорылого под номером 1, сглотнул и направился к выходу из палатки. По сигналу пушки, начал было Бэгмин, и тут снаружи от души бабахнуло, вслед за выстрелом взревели трибуны. Людо ловко толкнул чемпиона в спину и ретировался. Каждую попытку Седрика подойти к дракону зрители встречали воем и улюлюканьем. Флёр не могла усидеть на месте и ходила взад-вперед, нервно кусая губы и поглядывая на Поттера. «Что у вас с ней?» — тихо спросил Крам. Гарри слегка усмехнулся, и Виктор все понял. Вскоре оглушительный рев трибун возвестил, что Седрик схватил таки злополучное яйцо. «Превосходно!» — надрывался Бэгмин. «А теперь оценки судей». Флёр побледнела и незаметно для себя стиснула ладонь Гарри. «Иди, не бойся», — Гарри улыбнулся француженке. «Я и Габи, мы ждем тебя». Флёр слабо улыбнулась и с выстрелом пушки шагнула вперед. Гарри не мог не признать, что за девушку он волнуется куда больше, чем за Дидгари. Из-за чего? Ясно одно, любовью здесь действительно не пахнет. А потому Гарри, прикрыв глаза, наблюдал за Флёр. Когда девушку задело, он едва сдержался, чтобы не броситься вперед. Но Флёр справилась, и тут вышел Крам. Виктор не сумел до конца удерживать невозмутимое выражение лица и закусил губу, бросив короткий взгляд на Поттера. «Удачи!» — Гарри хлопнул его по плечу, и с выстрелом пушки Крам решительно шагнул прочь, навстречу со своей судьбой. Виктор справился быстро, за 2,5 минуты. Гарри усмехнулся сам себе. «А ведь я совсем не боюсь», — отрешенно заметил он, с выстрелом пушки покидая палатку. Хвосторога встретила его прицельным плевком пламени. Гарри легко отскочил в сторону, и следующий вал огня, к счастью, слабый, разбился о мощный барьер. Гарри скользнул в сторону и растворился в тенях. Драконица повела носом и мощно рубанула хвостом. Удар прошел в мир теней, едва не задев его. «Хе, а она меня чует!» Гарри рванул к гнезду и схватил яйцо. Драконица повернула морду и посмотрела прямо ему в глаза. Яростный взгляд говорил ему, что он жив ровно столько, сколько стоит в гнезде. Гарри слегка усмехнулся и рванул навстречу драконице и почти распластался по земле, уходя от вала пламени. В гнездо драконица ни за что не ударит, а значит остается зазор в полметра. Несколько секунд, и вот он выходит из теней перед судьями, подбрасывая в ладони яйцо. А хвосторога придирчиво обнюхала гнездо и преспокойно улеглась рядом, подогревая яйца мягким розоватым пламенем. Вот и все, Гарри оказался рядом с Дафной и в пораженной тишине прижал ее к себе. И никакого глупого геройства и игры мускулами, хотя сцепиться с драконом я бы не отказался. Дурак. Дафна врезала ему по темени острым кулачком, заставив ойкнуть и пригнуться. Трибуны наконец прорвало на аплодисменты и прочее. А теперь оценки судей. Спохватился Бэгмин. Игорь Каркаров с открытой неприязнью посмотрел на Поттера и про себя признал, что мальчишка сработал скупо и четко, разве что барьер был немного не в тему. Поэтому директор Дурмстранга выставил ему 7. Мадам Максим удивленно смотрела на юного чемпиона и нарисовала в воздухе 8. Дамблдор приторно улыбнулся парню и поставил 10, хотя, судя по эмоциональному фону, тщательно скрытому ментальным коконом, с куда большим удовольствием расчленил бы Поттера на множество некрупных фрагментов. Людо Бэгмин последовал его примеру и поставил все 10, а Крауч разрывался между полным отсутствием нарушений плюс временем в 41 секунду плюс отсутствием даже малейшей царапины и тем, как этот пацан напускал его перед Визингамотом, причем опускал не раз и не два, и выставил 9. В очередной раз принципы оказались сильнее личного. Итак, по итогам выступления мы имеем следующее. Надрывался Бэгмин и подмигнул Гарри, мол, уходи и поживее. На первом месте Гарри Поттер и его 44 очка. Слаженный рев тысяч глоток сотряс воздух и набатом ударил по ушам. Гарри спешно ретировался в палатку, так как понял, что его могут разорвать на кучу сувениров. Второе место Виктор Крам и его 42 очка. Этот рев был послабее. Во-первых, фанатов Квиддича здесь пусть и много, но не все, а во-вторых, устали уже орать. Третье место – Седрик Дидгари и его 38 очков. И на четвертом месте Флёр Делакур и ее 30 очков. Флёр так плохо справилась, удивился Гарри, обращаясь к Краму. Странно, что она вообще справилась, Виктор усмехнулся. Ей сожгли левую руку первым залпом, это заметили только недавно. Гарри выругался сквозь зубы и метнулся в палатку медпомощи. Как он мог забыть? Мадам Помфри пыталась его удержать, но вовремя сообразила, что лучше убраться с дороги разъяренного вампира, не то можно остаться на дороге размазанной слоем толщиной в миллиметр. А Поттер может, очень даже запросто. Отшвырнув кого-то с дороги, Гарри оказался рядом с кроватью Флёр. Девушка лежала без сознания, а ее левая рука представляла собой крайне малоаппетитное зрелище. Всхлипывающая Габриэль сидела рядом, держа сестру за правую руку. «Почему ее до сих пор не ампутировали?» — прорычал Поттер к ужасу Делакур-младший и вытащил палочку. Парень что-то безостановочно бормотал, водя палочкой в воздухе и оставляя след в виде мягко светящейся голубой ленты. На ленте золотились цепочки мелких рун, тысячи и тысячи рун. Через несколько секунд Гарри оборвал заклятие и указал палочкой на руку девушки. Лента бесшумно подлетела к покалеченной руке и обвила ее от кончиков пальцев до шеи, и ее кончик лег на левую щеку, украшенную шикарным ожогом. Лента засветилась и слилась с кожей, закрывая страшные ожоги. «Лорд Поттер», — тихо спросила девочка, — «а что теперь будет с Флёр?» «Я не знаю», — просто ответил Гарри. «Я впервые применил этот целебный барьер на волшебнике. Сказать трудно, но если все пойдет гладко, через пару дней рука полностью восстановится за счет магического истощения. Как ты посмел сделать из моей сестры подопытного кролика?» — закричала Габриэль. «Молчать!» — рявкнул Поттер так, что все без исключения, даже прибежавшие на шумок директора, стушевались. «Или, по-твоему, было бы лучше, чтобы ей отрезали руку? После драконьего пламени конечности восстановить очень трудно, а ожоги от драконьего пламени не лечатся магией вообще». Девочка испуганно сжалась в кресле от его крика и теперь глядела на него большими лазурными глазами, полными страха, и парень смягчился. «Не бойся», — Гарри обнял девочку. «Все хорошо. Если этот барьер не поможет, есть еще несколько, более длительных и болезненных, но доказавших свою эффективность методов лечения. В конце концов я позову свою маму, она целитель высшего уровня». Мадам Максим справилась с изумлением и бросилась к своей лучшей ученице. Флёр безмятежно спала, чему-то улыбаясь во сне, а ее обожженная рука казалась окутанной синей материей, покрытой тысячами пульсирующих золотых рун. Та же материя покрывала ожоги на шее и лице, и казалось, она полностью слилась с аурой. «Что вы с ней сделать?» — гневно раздувая ноздри, потребовала ответа директор Шермбатона. «Это не есть лечащее заклятие». «Разумеется», — ответил Гарри на французском. «Я просто не способен на целительные заклятия, даже то темное лечение, что присуще некромантии, не подвластно мне, хотя некоторые люди считают меня неплохим магом. Это просто барьер, значительно ускоряющий регенерацию за счет сил резерва. Никакой магии, кроме энергии на подпитку, только ускорение нормальных процессов жизнедеятельности. Но что вас на это подвигло, маглы? Они сильно рванули в своей медицине, и так как магическое лечение мне решительно недоступно, я только и могу, что варить зелья, потому я занялся изучением магловской медицины. Знаете, они на такое способны, чего я даже представить не мог. Так что я планирую начать активное внедрение магловских технологий в жизнь магов и уже начал в своем поместье. Но если у вас нет способностей к целительству, то как у вас выходит зелье? Заинтересовался разговором Каркаров, на время забыв о том, что этот мальчишка чуть не убил его на чемпионате. «А черт его знает», — легкомысленно ответил Гарри. «Выходит, и ладно». Против такой логики противопоставить было решительно нечего, и Каркаров отлип от Поттера. Гарри повернулся к Флёре и собрал образец ауры. «Зачем вам ее аура?» «Мадам Максим, это все очень не понравилось. Сколько ей известно неприятных заклятий и ритуалов, которые можно применить адресно с помощью только отпечатка ауры. Я хочу приготовить противоожоговое зелье и синхронизировать его с аурой», — пояснил Гарри, — «что позволит ускорить процесс с регенерацией минимум втрое», — вдруг выдал Каркаров, по-новому глядя на Поттера. «А ты неплох». «Хм, стараюсь». Мадам Максим по-прежнему неприязненно смотрела на Поттера. Этот мальчишка ее злит, но сделать ему она ничего не может. Ни напрямую, ни хоть как-то подгадить. Сегодня он доказал, что является лордом и главой рода не зря, а с таким грызться опасно. Не стоит злить людей, особенно если этот людь не совсем людь. Флёр пришла в себя к вечеру и охнула от боли, терзающей руку. Девушка попробовала пошевелить рукой и испуганно вскинулась. Ей показалось, что ее руку залили в металл. Очнулась, услышала она знакомый голос. «Не кричи, разбудишь Габи». «Гарри!» Флёр испуганно смотрела на покрывшую руку странную синюю субстанцию, испещренную рунами. «Что это?» «Мой лечебный барьер», — Гарри взял с тумбочки чашку и обхватил ее ладонями. Ладони парня нагрелись и согрели остывшее зелье. «А теперь пей». Флёр не смогла встать, и Гарри приподнял ее голову. Девушка сделала глоток обжигающей жидкости и закашлялась. «Что это?» «Противоожоговое зелье с эффектом восстановления сил», — пояснил Гарри. «Пей все». Эти два слова были сказаны с такой властностью, что Флёр тут же подчинилась и покорно выпила жгучую жидкость и охнула, почувствовав, как ее пробил пот, а по телу распространяется тепло и волна силы. Руку, шею и щеку начало покалывать, где-то слабее, а где-то сильнее. «Я обездвижил твою руку на всякий случай», — Гарри улыбнулся. «Надеюсь, все сработает как нужно». «Надеешься?» — нахмурилась Флёр. «Что ты со мной сделал? Ты ведь не откажешься побыть подопытным кроликом, ради меня». Во взгляде Поттера было нечто такое, что девушка поняла. Все решили за нее и лучше подчиниться. Флёр вздохнула и кивнула. Гарри улыбнулся и растворился в темноте. В тени вспыхнули изумрудные глаза, затягивающие в себя, словно в омут. «Спи», — услышала она. Веки девушки потяжелели, и помимо воли Флёр провалилась в крепкий сон без сновидений. Гарри вышел из теней в своей спальне и рухнул на кровать. Все же он слишком много сил отдал зелью. «Почему ты с ней так носишься?» Дафна привстала на локте. «Неужели она для тебя так много значит?» «Как видишь, достаточно, чтобы сварить ей зелье», — отозвался Поттер. «Что я слышу? Неужели ты ревнуешь меня к Треллу? Да и вообще, имей ты совесть. Я не ревную тебя к Лизе. Ты не понимаешь». Дафна залила. «Это совсем не то, это просто. Просто признай, что ты маленькая развратница», — развеселился Гарри. «Или ты хочешь сказать, что не спала с ней вчера ночью?» Дафна пыталась что-то пискнуть в свое оправдание, но Гарри не стал слушать и расхохотался, запрокинув голову. «Ты меня достал», — возмутилась Дафна. «Все, не будет тебе сегодня секса». «Да неужели?» — хмыкнул Гарри. «Лиза, солнышко, хозяин». Лиза появилась в спальне, чуть дрожа от страха. Когда хозяин начинает говорить с кем-то, кроме Дафны, вот так ласково лучше бежать подальше. Чаще всего после ласкового нежного разговора следует жестокое наказание за что-нибудь. А учитывая изощренность воображения и широкий полет фантазии в общем, Лизе стало по-настоящему страшно. «Твоя спальня свободна?» Этот вопрос совершенно выбил Лизу из колеи и вогнал в глубочайший ступор. Что только что ей сказал хозяин? Неужели он? «Да, я там одна», — сумела наконец ответить девушка. «Вот и славно». Гарри одним движением поднялся из кроватки и заставил Лизу смущенно покраснеть, стреляя глазками по его телу. А мгновение спустя она оказалась в таких желанных объятиях, и последние сомнения развеялись. «Гарри!» — возмущенно крикнула Дафна и надулась, не испытывая ни капли ревности. «В конце концов, действительно, нужно иметь совесть. Дафна любит своего парня и не желает даже смотреть на других, а девушки-девушки — это совсем не то. Интересно и приятно». «Да, но не то». Лиза отдавалась хозяину со всей страстью, на которую была способна, и делала все, что он пожелает. К 3 часам ночи она со счастливой улыбкой уснула, прижавшись к телу хозяина. Гарри мечтательно улыбнулся, наслаждаясь маленькой местью своей невесте. Пусть знает, что на ней свет клином не сошелся. Да и потом, ему давно хотелось вот таким образом отблагодарить свою самую верную союзницу. Утром Лиза проснулась первая и несказанно удивилась, увидев хозяина в своей постели полностью обнаженного, и себя, прижимающуюся к нему и в том же виде. Потом ей вспомнилась прошедшая ночь, и Лиза испытала двойственное чувство. С одной стороны ей хотелось побыстрее встать, чтобы не стеснять хозяина, а с другой рядом с ним она чувствовала себя в полной безопасности и счастливой. «Как спалось?» — не открывая глаз спросил Гарри. «Хозяин?» — Лиза покраснела. «Вы?» «Лиза?» — не стоит. Гарри вдруг обнял девушку и прижал к себе. Лиза на секунду опешила от такого поворота, после чего позволила обнять себя и прижалась к хозяину всем телом. «Побудь со мной», — услышала она шепот Гарри. «Не уходи, хорошо?» Об этом не знал никто, даже Дафна. А большинство знакомых Поттера вообще воспринимали его как несгибаемого человека, способного абсолютно на все. Никто даже не догадывался о том, насколько тяжела его ноша, ведь Гарри очень хорошо научился скрывать свои проблемы. Никто, кроме Лизы. «Хозяин, я никуда не уйду», — Лиза потерлась щекой о грудь Гарри. «Я всегда буду с вами. Что случилось?» «Я устал», — ответил парень. «Мне нужно немного отдохнуть». «Я с вами», — Лиза нерешительно провела рукой по груди и животу хозяина. Никакой нежелательной реакции не последовало, и девушка возобновила поначалу неуверенные поглаживания. Гарри выдохнул, непроизвольно расслабляясь. Как всегда, Лиза очень помогает ему в такие моменты, позволяет побыть слабым и тем самым разгрузить внутренний стержень, снова стать собой. «Спасибо, Лиза», – прошептал Гарри и притянул Лизу к себе и нежно поцеловал. Лиза затрепетала и обмякла, покорно отвечая на поцелуй, после чего ее хозяин поднялся с кровати и накинул на плечи халат. Гарри повернулся к девушке и поправил одеяло. Лиза улыбнулась ему и потянулась, зарываясь щекой в подушку. Гарри наклонился над ней и поцеловал ее в лоб, после чего растворился в тенях. Седрик Дигори попробовал пошевелить рукой и сморщился от боли. Чертов дракон все же сломал ему левую хватательную конечность. Лицо первого красавчика Хогвартса тоже выглядело не очень. Шикарный ожог накрыл всю левую половину лица, глаз уцелел воистину чудом. Зато есть повод для гордости. Он столкнулся с драконом и выжил. Правда, подсказка немного идиотская, чуть мозг на стену не вынесла. Но у него есть несколько идей, которые следует реализовать. Флёр Делакур проснулась рано утром. Ее разбудили звучащие в больничном крыле голоса. «Я требую немедленной доставки этой девушки в Делакур Мэннер», — с явным акцентом картавил знакомый голос. «Немедленно. Но я не могу ее отпустить», — возмущалась местная колдоведьма. «Как там ее, мадам Помфти? Помтри что-то эдакое. А меня это не волнует», — процедил тот же картавый голос, в котором Флёр наконец узнала опекуна и испугалась. Девушка повернула голову и увидела, как ее опекун, рыжеватый мужчина лет 50, наседает на колдоведьму. И тут дверь в больничное крыло открылась, и в нее вошел Гарри. Парень бросил короткий взгляд на ее опекуна и решительно двинулся прямо к ней. «Я вижу, тебя они разбудили». Гарри сел рядом с ней и коснулся барьера. «А теперь помолчите. Ты кто такой?» Опекун подскочил к Гарри. «А ну убери от нее». Мужчина захрипел, хватаясь за горло и падая на колени. Его лицо медленно синело. Казалось, что шею сдавили невидимые пальцы. «Я, кажется, велел тебе замолчать, кусок тухлятины», — голос Поттера звучал брезгливо, но Флёр чувствовала, что Гарри едва сдерживается, чтобы не прибить его прямо здесь. Мадам Помфри бросилась к нему и удивленно воззрилась на Гарри. «Но, вас это тоже касается», — сверкнул глазами Гарри. Флёр стало очень, очень страшно. Еще никогда ее знакомый так ее не пугал, даже когда впервые пожелал отведать ее крови. «Ты в порядке?» Голос Гарри мгновенно изменился, ни тени брезгливой снисходительности, только искренние забота и беспокойство. «Да-да», — тихо ответила Флёр, избегая смотреть ему в глаза. «Прости, что напугал. А теперь помолчи, хорошо?» Флёр кивнула. Гарри взял ее левую ладонь в свои и к чему-то прислушался. Прислушивался он довольно долго, может, четверть часа. Все это время мадам Помфри молча и по возможности бесшумно пыталась помочь опекуну Флёр и Габриэль, но безуспешно. Француз продолжал корчиться и мог вдохнуть ровно столько, чтобы не умереть от удушья. «Все хорошо», — Гарри незаметным глазу движением извлек палочку и коснулся ленты. Мгновение, и голубая лента спала с ее руки, обнажая целую и полностью здоровую конечность. Флёр попробовала пошевелить рукой. Рука слушалась с трудом. Немного затекла. Гарри снял синюю материю с ее лица. «А вот здесь есть шрам, плохо». «Шрам?» — испугалась Флёр за свою внешность. «Не бойся, я сейчас его уберу». Гарри сосредоточился и создал палочкой еще один барьер. Флёр почувствовала, как из нее резким потоком ушла сила, а левую щеку начала чувствительно печь. «Ой, вот и все», — Гарри провел подушечками пальцев по нежной гладкой коже щеки. «Все так же, как и прежде». Флёр улыбнулась и подалась навстречу ласке. Гарри продолжил неторопливые, осторожные прикосновения и одновременно с этим проверял ее левую руку на чувствительность. Немного затекла, ну да ничего, через час будет, как новенькая. Вынес он свой вердикт. «А теперь ступай в комнату, поешь и отдохни как следует, ты это заслужила». «Ах, да, ты ведь вряд ли встанешь на ноги». «Что-то с ногами», — перепугалась француженка. «Не бойся, просто твои ноги затекли, и сразу встать на них у тебя не получится. Я отнесу тебя в комнату, там за тобой и Габи присмотрит граф». «Никуда ты ее не отнесешь», — опекун Флёр наконец разобрался с заклятием, сковавшим его горло. «Я, кажется, велел тебе заткнуть свой поганый хлебальник, тухлятина». Гарри повернулся в его сторону. Француз задохнулся и схватился руками за грудь. Казалось, что сердце сжала невидимая ледяная рука. «Не люблю насильников, знаешь ли», — поведал ему Поттер, подходя к корчащейся на полу жертве. «От неопасного, но крайне неприятного заклятия некромантов «Рука смерти защиты» не существует, но зная его структуру, это плетение легко разрушить еще на подлете. Сомнительно, что перед ним лежит некромант, вон как корчится в противном липком ужасе. Это действительно страшно, когда твое сердце словно попадает в ледяные тиски. Но, к сожалению, пока ты нужен живым, Гарри махнул рукой, разрушая заклятие. И если еще хоть что-то пикнешь, или тронешь девочек, или хоть не так на них посмотришь, смерть станет только началом. Гарри, Флёр неверяще смотрела на него. Зачем? Начнем с того, что ты принадлежишь мне, усмехнулся Гарри, касаясь кончиками пальцев своей метки на ее шейке. Кроме этого, ты просила присмотреть меня за малышкой Габи. Она понравилась графу. А, быстрый взгляд Флёр на мадам Помфри. Она в курсе. Гарри помог Флёр подняться. Девушка покачнулась и рухнула в его объятия, после чего вокруг нее закружились тени и пала чернота. Несколько мгновений, и вот она ощущает босыми ступнями ворс персидского ковра, выстилающего ее спальню. «Отдыхай», — Гарри легко поцеловал девушку, — «и набирайся сил, я к тебе еще загляну». «Ты представляешь, как двусмысленно это звучит», — хихикнула Флёр, сворачиваясь клубком в своей кровати, и лукаво добавила, «хотя я не против». «Вот и договорились». Гарри обворожительно улыбнулся девушке и растворился в тенях. Вечером в дверь ее спальни постучались. Флёр улыбнулась, предвкушая встречу с Поттером, и открыла дверь. И в следующий же миг ее лицо обожгла хлесткая пощечина. «Шлюха!» – процедил ее опекун, входя в комнату. «Кто это?» «Да как ты смеешь?» – возмущенно выдохнула Флёр. «Как ты смеешь поднимать на меня руку?» И тут же заработала второй удар. «Пора научить тебя хорошим манерам. Вся в свою мать!» «Такая же продажная шлюха, не смей оскорблять мою мать», прошипела Флёр и потянулась к палочке на тумбочке, но тут в ее полетело парализующее заклятие, ее отбросило на кровать, обездвиженную и беспомощную. «Вот ты и попалась», сально улыбнулся опекун, окидывая взглядом ее тело. «Ждала своего ёпря, да, или меня ждала?» Флёр пыталась вырваться, но магия сдерживала ее крепко, а по телу уже блуждали омерзительные потные ладони. К сожалению, стошнить или лишиться сознания она тоже не могла, вообще Флёр могла только плакать от унижения и мысленно взвывать о помощи. «Шлюха!» – просипел опекун, разрывая ее ночную рубашку и алчным взглядом пожирая ее грудь. Потные гробки потянулись к ней, и тут дверь с треском вылетела вместе с коробкой. В следующее мгновение произошло три события. Парализующее заклятие распалось, опекуна отшвырнуло в стену с такой силой, что было слышно, как хрустнули кости, а в облаке пыли появился разъяренный, как 3000 демонов ада, Поттер. Флёр забилась в уголок кровати и затравленно пискнула, прикрываясь руками. Но яростный взгляд алых глаз, выпивающий силой волю, только скользнул по ней и уперся в сползшего на пол опекуна. «Я предупреждал тебя, кусок тухлятины», процедил он и простер в сторону опекуна раскрытую ладонь. Француз застонал и захрипел. Страшная тяжесть распластала его по полу, эта тяжесть медленно, но верно росла, лицо синело, кровь хлестала из ушей и ноздрей, вот что-то хрустнуло, и кровь пошла ртом, а глаза закатились. «Гарри!» — крикнула Флёр. Поттер повернулся, и девушка ощутила противный холодок. На нее смотрели алые глаза с вертикальными зрачками и первобытной яростью внутри. Хищный кровожадный оскал стал последней каплей, и девушка, тихо охнув, сползла в глубокий обморок. Это привело Поттера в себя. «Тьфу ты, чуть не убил!» проворчал Гарри. «Тобиас». «Да, господин». В комнате возник молодой вампир, обращенный им этим летом. Слишком слабый, чтобы войти в ближайшее окружение Гарри, поэтому используется для мелких поручений. «Убери этот кусок тухлятины в казематы Поттерменера». «Слушаюсь, господин». Единственное полезное, что умеет Тобиас, скрытно проникать сквозь любые щиты, кроме щитов крови. Гарри подошел к Флёре и похлопал ее по щекам. Девушка мотнула головой, выдала странный горловой звук и пришла в себя. «Гарри!» Девушка густо покраснела, прикрываясь простыней. «Гарри, что здесь произошло? Когда я зашел, увидел обездвиженную тебя под куском тухлятины», пожал плечами Гарри. «Теперь на нем будет учиться некромантии мой младший брат». «Да-да», Ричард изъявил желание учиться с частными учителями именно некромантии, Поэтому Гарри с легкой душой исключил его из Хогвартса по праву главы рода и очень долго переговаривался с хитрожопым русским некромантом Александром Пироговым с просьбой научить его брата некромантии. Александр согласился в обмен на кое-какие книги. Гарри не согласился разорять свою библиотеку, но как альтернативу предоставил к ней доступ на время обучения. Александр в ответ заломил тройную цену золотом и потребовал доступа в ритуальный зал, а также бесперебойных поставок материала, 5 трупов в неделю. Так как неопознанных тел в моргах магловских больниц Британии было более чем достаточно, Гарри легко согласился. Это в России некроманту для того, чтобы получить материал, нужно разрешение местного отделения гильдии, а убить какого-нибудь бомжа или алкаша или зэка – преступление. Гильдия очень строго контролирует все эксперименты и, чего уж там, имеет с этого неплохой навар. А здесь за отсутствием гильдии строгих правил нет. Вернее, правила-то есть, но обойти их проще простого. Это не Россия, где с законами очень и очень строго. Хотя там и законы нормальные, правильные, а содранные гильдии деньги по большей части уходят на обучение молодых некромантов или пособия тем, кто по ранению, болезни или еще какой причине типа медового месяца не может работать. То есть если ты, некромант, в России тебя приветствуют и будут как налог взимать треть оплаты твоих контрактов. А так как там в лесах Сибири полно нежити и нечисти, то и контрактов более чем достаточно. Да, контракты там не сказать чтобы очень дорогие, но там ты отдаешь треть денег и понимаешь, что в случае чего тебя и прикроют, и поддержат. Гарри даже улыбнулся своим раздумьем и обнаружил, что Флёр вцепилась в его рубашку и рыдает, уткнувшись ему в плечо. Гарри обнял ее за плечи и прижал к себе, шепча на ушко всякие глупости. А где-то в Поттерменере его младший брат алчно рассматривает нового подопытного кролика. Святочный бал. Гарри с довольной улыбкой поглощал завтрак в большом зале. Причина его довольной улыбки сидела рядом и весело щебетала с подружками, обсуждая предстоящий святочный бал. «Лорд Поттер, можно вас на пару слов?» У стола возник декан. «Я в курсе», — ответил Гарри. «Вы ведь про то, что мне открывать этот чертов бал. Так вот, я в курсе. Почему сразу чертов?» Ничуть не удивился профессор Снейп. «Бал как бал. Бе-е-е», — скривился Гарри, одной емкой гримасой демонстрируя все свое отношение к балам, приемам и прочей подобной билиберде. «Ну раз надо, буду. Придется». После завтрака Гарри заглянул в расположение эспады. С его точки зрения глупо упускать хороший шанс попрактиковаться. Через 2,5 часа Поттер добил наконец чертов артефакт и с удовлетворением осмотрел результат. Короткий резной посох красного дерева представлял собой первый относительно удачный прототип персонального щитового артефакта. Именно щитового, а не защитного. Защитный артефакт защищает носителя постоянно вне зависимости от его воли, а щитовой только и делает, что ставит вокруг носителя определенные щиты только по воле носителя. Не самая полезная вещь, но во многих ситуациях, например, при защите от драконьего пламени, просто незаменимая. Барьер, которым Гарри защитился во время первого тура, был универсальным и сожрал чертову тучу энергии, вот Поттер и решил разобраться с этой проблемой. По поводу ношения все предельно просто. С материализацией объектов из пространственного кармана способен справиться даже четверокурсник. Щит получился слабым, такой защищает разве что от заклятий до 3-го уровня, то есть в реальном бою против сильного противника практически бесполезен. Гарри тут же начал разбирать структуру артефакта по косточкам, пытаясь понять, где он чего не учел или где он напортачил. Оказалось, что сработать на усиление защиты можно по-разному, и Гарри решил этим заняться. На второй прототип времени не хватило. Прибыл Карл Хейнц и незамедлительно атаковал босса излюбленным протазаном. Гарри легко уклонился от удара и создал меч хаоса. Так занятие артефакторикой плавно переросло в безжалостную рубку, продолжавшуюся 4,5 часа. В этот раз Гарри сумел сравняться с Карл Хейнцом. Каждый из них убил оппонента по 21 разу. Уставший и потный Поттер после душа выглядел более-менее презентабельно, но обед все равно пропустил, а вечером оказалось, что святочный бал через 2 дня, писце, выдохнул Гарри и схватился за голову, услыхав эту новость. Дафна хихикнула, довольная эффектом, и покинула его кабинет. Гарри несколько секунд сидел в ступоре, лихорадочно соображая, как не превратить бал в мордобой. Именно этой славной молодецкой забавой завершался всякий бал или прием в замке Бальтазара. Иначе быть просто не может. В то, что он сам не набьет кому-нибудь лицо, Гарри совсем не верит, особенно если учесть, что Гермиона тоже идет и идет точно со своим неизвестным ухажером. Так что как минимум один кандидат на поступление в реанимацию есть. Он или сам Поттер, его сестренке нравятся по-настоящему сильные парни. «Гарри, когда ты закажешь себе костюм?» – спросила Дафна, появляясь в его комнате. «Опять будешь выглядеть как Бука?» «Ну уж нет, пойдем». И девочка решительно потащила его в косой переулок, совершенно не смущаясь антиоперационного барьера. «Ну, Дафна, ну ты же знаешь, как я это не люблю», — скулил Поттер, но его невеста была безжалостна и протащила его по всем модным бутикам, прежде чем нашла костюм, по ее мнению, вполне подходящий для бала. Гарри осмотрел себя в зеркале и признал, что выглядит неплохо, хотя он предпочел бы свой любимый серебряный костюм с тростью. А потом Гарри натолкнулся на Флёр и Габриэль. «Вы тоже ищете наряды?» – оживилась Дафна. «Пойдемте». «Конечно», – улыбнулась Флёр и бросила на Гарри лукавый взгляд. Габриэль радостно взвизгнула, увидев графа, и тут же вскочила на него верхом, весело смеясь. Граф покорно сносил все ее подпрыгивания и ерзания, поглядывая на хозяина. «После покупок, Дафна, ты отправишься в Хогвартс и укажешь курьеру, что, кому и куда, а вы, дамы, будете любезны пройти со мной», — решил Гарри. Дафна и Флёр скептически переглянулись, а Габи было решительно все равно. «Как скажешь», — мило улыбнулась Флёр. «А с кем ты идешь? А ты как думаешь?» Гарри хозяйским жестом привлек к себе Дафну и поцеловал ее в висок. «Мне интересно, твоему ухажеру сразу морду бить или чуть-чуть подождать? А с чего ты решил, что ему нужно бить морду?» — подозрительно спросила Флёр. «Всех нормальных людей в Хогвартсе я знаю, в том числе дурмстронговцев, а среди них никто тебя не пригласил, все они либо заняты, либо, как бы тебе сказать, устойчивы к моей магии», — Флёр слегка скривилась, — «и поэтому вас недолюбливают». Эти слова прибольно ударили по самолюбию Вейлы, но Флёр ничего на это не ответила, просто не хотела отвечать, и вместо этого сказала другое. «Что ж, Гарри, он мне кажется не совсем уродом, так что не порти ему лицо хотя бы до первого танца, хорошо? Что у тебя за дурная привычка превращать бал в мордобой?» — буркнула Дафна, рассматривая шелковое алое платье и придирчиво прикидывая его на Габриэль, не смущаясь того, что девочка с веселым смехом каталась на графе по всему бутику. А остановить их, видя добрый взгляд графа и добродушно оскаленные клыки по 25 сантиметров, никто не решался. «Наследственное», — пожал плечами Гарри, — «мол, не виноватый я. Дафна, посмотри». Флёр подбежала к невесте Гарри с изумительным бирюзовым платьем. «Мне кажется, оно тебе великолепно подойдет». «Да», — Дафна с сомнением глянула на шикарный вырез спереди и вырез аж до самой КХМ, поясницы на спине. «А оно не слишком открытое?» Гарри посмотрел на невесту задумчивым взглядом. «Я хочу видеть тебя в этом платье», — решил он. «Дафна, не откажешь мне?» Дафна не отказала. И через 10 минут Гарри только что не облизывался, пожирая невесту взглядом. Платье изумительно подчеркивало все достоинства ее фигуры. «Нет, оно не подходит», — с сожалением вынес приговор Гарри. «Почему?» — Дафна провела руками по ткани, и это нехитрое движение заставило парня сглотнуть. «Я боюсь, что через 15 минут после начала повалю тебя на ближайшую горизонтальную поверхность и... хватит». Дафна покраснела и оглянулась на консультанта. Гарри проследил его взгляд и шагнул к нему, сжимая кулак размером с небольшую кувалду. Продавец-консультант в панике попятился, почти видя себя на приеме стоматолога после месяца в реанимации. «А ну, не пялиться на задницу моей невесты», — рыкнул он, едва сдерживаясь, чтобы не накормить парня его же зубами. Консультант посерел и испарился в мгновение ока. «А по-моему, хорошее платье», — Флёр придирчиво осмотрела Дафну. «Но я боюсь, что...» — Гарри выдохнул, пытаясь изгнать из головы картинки, как он расправляется с этим платьем и как на это реагирует Дафна. «Что Дафна потом месяц не сможет ровно ходить». «Есть еще вариант», — Флёр принесла еще несколько платьев. «Вот это слишком строгое», — качнул головой Поттер. «Это бал, а не офис. Это слишком закрытое. Совсем уже закрытое. Да, вот уж точно. А вот это не е-е. Цвет явно не тот, не подходит к сапфирам. А хотя...» — Дафна покраснела под изучающим взглядом. «А хотя, можно ведь к нему прикупить камушки. Я прав?» — Флёр энергично закивала. «А посмотри еще это». Гарри подождал, пока Дафна переоденется, и на несколько секунд остолбенел. «Это...» — сказал он, когда обрел дар речи. «Это великолепно. После покупок Дафна вместе с курьером отпарировала в Хаксмит, а оттуда в ненавязчивом сопровождении мальчиков Миднайта потопала в Хогвартс, а Гарри потащил сестер Делакур в Гринготтс. Поверенный рода Поттер встретил его с довольной улыбкой. «Пусть ваше золото прибывает, мастер Крюкохват», — слегка склонил голову Гарри. «И вам того же, лорд Поттер», — оскалился Крюкохват. «Зачем вам эти юные леди? Хотите принять их вассалитет? Вы, как всегда, прозорливы. Что ж, род Делакур, я прав. Хорошо, опекун пропал без вести, как я понимаю, в подземельях Поттер Мэннера. Редкостный, простите, говнюк. Он растранжирил половину накоплений рода Делакур на сомнительный бизнес и продажных девок, простите, дамы». Гарри усмехнулся в кулак. Крюкохват в беседах отличается прямолинейностью. Что ж, Крюкохват запросил подробный отчет о сейфах рода Делакур и усмехнулся. «Вижу, вы не богаты. Леди Делакур, согласны ли вы дать вассальную клятву лорду Поттеру?» «Согласна», — быстро ответила Флёр. «Согласна», — кивнула Габриэль. «Вот и хорошо. Тогда пройдемте в ритуальный зал для принесения клятвы». Короткий ритуал принесения неполной вассальной клятвы, и Гарри погрузился в четырехчасовую беседу со своим управляющим, подбирая достойного кандидата на эту роль для рода Делакур, а так разбирая вопросы использования финансов и прочие нюансы банковского и не очень дела. Дело зашло далеко за полночь, и ничего удивительного не было в том, что Габи уснула. «Не буди ее», — шепнул Гарри Флёр. Крюкохват понимающе оскалился и бесшумно покинул кабинет. Гарри поднял девочку на руки и умилился ангельскому выражению ее личика. Флёр подошла к нему и обняла со спины, и Гарри исчез в тенях. Граф пошел по собственной тропе и оказался в комнате Габриэль первым, опередив хозяина на полсекунды. Гарри бесшумно подошел к кровати и взмахом руки убрал покрывало, опуская девочку на простыни и укрывая ее одеялом. «Спи», — Флёр нежно погладила сестренку по голове и поцеловала в лоб, после чего неслышно покинула ее комнату вслед за сюзереном. «Ты тоже иди спать», — Гарри привлек Флёр к себе и поцеловал ее глубоким страстным поцелуем. «Ступай», — Флёр отстранилась, учащенно дыша, а ее щеки пылали румянцем. «Как скажете», — сбивчиво прошептала она и окинула сюзерена таким взглядом, словно хотела отдаться ему прямо здесь и сейчас. «Иди», — Гарри усмехнулся и растворился в тенях. Флёр недовольно поправила платье. «Знает ведь, поганец, что теперь она до трех ночи не заснет». Утром Поттер придирчиво осмотрел свой костюм и кивнул. «Хорошо бы шпагу на пояс или там меч, но чего нет, того нет. А хотя кто сказал, что нет?» Гарри решительно шагнул в воронку телепорта и вышел из нее уже в своей собственной оружейной. Взгляд скользнул по знакомому оружию и вдруг зацепился за длинный узкий меч в плотных черных ножнах, украшенных серебряной вязью. Гарри подошел к нему и взялся за рукоять. Рукоять вдруг раскалилась так, что Гарри едва не выронил меч. Парень упрямо сжал пальцы. «Хрен тебе», — прошипел он. И тут рукоять остыла, а боль исчезла. Гарри обнажил клинок и уставился на рунные письмена и узоры, покрывающие клинок от кончика до рукояти. «Чувак, а ты кто?» — спросил Поттер меч. «Что-то я тебя последнее время не видел. Интересно, какого черта ты появился здесь именно сейчас?» А Гарри еще несколько секунд упрямо расшифровывал древние руны. Либо он сам безнадежно туп, хотя рун знает несколько сотен, либо этот клинок работы древних. «Ну блин, догадался наконец-то, какого хрена?» — рыкнул Гарри и выругался, стремительно оглядываясь. «Спрятаться от воли наблюдения может лишь тот, чья воля равна или превосходит твою, что само по себе напрягает. Где ты? Выходи». «Не, все же ты безнадежен», — вздохнул голос. «Посмотри вниз и вправо». Гарри посмотрел и уставился на клинок. Левая рука почесала подбородок и отметила намечающуюся растительность. «Так ты у нас одушевленный?» «Да, прикольно. А как звать-то тебя?» «Мое имя Хариспиверелу», — выдал клинок. Челюсть Поттера спикировала вниз, а глаза размерами стали напоминать героев аниме. «Чичичава, так ты». Гарри лихорадочно перебирал историю рода Пиверелу, вернее, те крохи, которые он нашел в хрониках Поттеров. Там упоминалось как-то раз про клинок Пивереллов и про то, что создатель, первый Пиверелу, вложил в него часть своей души. «Да, этот меч, первый исторически созданный крестраж», подтвердил мрачные опасения Поттера Харрис. «И да, крестражи – это именно жертва части своей души темнейшей, нерожденной, незваной гостье. У нее много имен, и ни одно из них не является ложным. А всадник на коне бледном? Нет, это просто отец жнецов, типа самый навороченный жнец», — пояснил Харрис. «И вообще, можешь спрашивать меня мысленно». «Так ты что, читаешь мои мысли, ага, а чем прикажешь развлекаться после 8 веков молчания, и вообще, расслабься, пока я с тобой, твой мозг больше никто не взломает, Гаррет Хайр не предаст тебя, пока ты сам его не предашь. Гарри вложил клинок в ножны и прикинул, куда бы это его повесить, из одежды на нем были только брюки и рубашка, меч в ножнах дрогнул и исчез, просто позови, прозвучало в голове. Гарри шагнул в воронку телепорта и снова оказался в своей спальне. Похоже, в скором времени станет очень весело. Гарри с лицом мученика покорно исполнял все команды Лизы, поворачиваясь перед зеркалом. Если и существовала какая-то вещь, которую он просто на дух не переносит, все, что связано с выбором и примеркой одежды. И если доверить это кому-то, кроме Лизы, будут мучить его по нескольку часов. Особенно Сара. Идеально, вынесла приговор Лиза и поправила галстук, будто случайно прижимаясь грудью к спине Поттера. На девушке красовалось алое платье, подчеркивающее белизну кожи, а заодно и весьма выдающееся, для 14 лет, формы девочки. Гарри мимолетно пожалел о том, что из-за плаща чувствительность нулевая. «Ты тоже выглядишь прекрасно», — Гарри скользнул жадным взглядом по фигурке Лизы. «Так и хочется съесть тебя, Гарри», — возмутилась Дафна и наконец показалась из своей комнаты. Гарри и Лиза с одинаковыми выражениями лица на несколько секунд выпали из реальности. Изящное серебристое платье струилось по фигуре Дафны от плеч до пяток. Руки Дафны, облаченные в тонкие лайковые перчатки до середины плеч, держали крохотную сумочку в тон платью и туфелькам. Гарри отметил, что Дафна все же надела перстень Спады, и скользнул взглядом по шейке. Россыпь сапфиров окружала черный бриллиант, ограненный в виде 8-лучевой звезды, все это облачено в лунное серебро. За это колье, как и за диадему, кто-то из предков Гарри в одно время выложил целое состояние, и ни один потомок ни разу не пожалел об этом. И диадема, и колье являются очень могущественными защитными артефактами и являются визитной карточкой будущей или действующей леди Поттер. Ну, как я выгляжу? Дафна покраснела от столь пристального внимания. Просто волшебно, — Гарри подставил невесте локоть. Лиза, а кто твой ухажер? Лиза покраснела, но промолчала. Да, какой-то француз, — махнула рукой Дафна. Гарри с ухмылкой хрустнул пальцами правой руки, предчувствуя, что сегодняшний бал не забудут очень долго. Хозяин, он всего лишь Треллу, — тихо сказала Лиза, стреляя глазками в тон сапфиров у нее на шее в сторону ухажера. Пьер, я так рада тебя видеть. Пьер, судя по всему, тоже очень рад видеть Лизу. Гарри почувствовал, что парень влюбился в Лизу без памяти, а вот Лиза, что ж, не стоит его огорчать и говорить ему о постельных предпочтениях Лизы. Ага, вот уж точно, сошелся с вампиршей-лесбиянкой, — хохотнул в глубине сознания Харис Певереллу. Слушай, а может уступишь мне свою невесту на пару танцев, а? Теперь я понимаю, кому Игнату сковал эту диадему. Заткнись, был бы у тебя хай краткое, отрезал бы, или оторвал. А во, какие мы воинственные. Неужели ревнуешь ее к давно мертвому предку? Хотя у меня с Марри совсем другие отношения. Гарри удивился нежности, прозвучавшей в голосе Певереллы, и задал больной вопрос. А это правда, что смерть — твоя жена? Ага, — мечтательно протянул Харис. Ты бы знал, какова она в постели. Да, кстати, если ты ей понравишься, она к тебе придет. В смысле перепихнуться? Не пугайся ты так. Ты серьезно? Абсолютно. Марри любит навещать мужчин Певереллов по ночам, и делает это, по ее меркам, часто. Пару раз в 100 лет. И в это время никто не умирает. Если ты об этом, Марри вообще не занимается отнятием жизни. Она, как бы это тебе сказать поточнее, контролирует жизнь и смерть, а прекращением жизни занимаются жнецы. Правда, она и сама иногда спускается за теми, кто заключил с ней контракт. В основном это некроманты, создавшие крестраж. Тут под ребра Гарри прибольно врезался острый локоть. Ай, Гарри. Дафна возмущенно смотрела на него. Ты что, сам с собой разговариваешь? Я тебе говорил, что у тебя слишком умная невеста, — подал голос Харис. Вроде того, — пробормотал Гарри. Извини, я немного задумался. Ты и вчера весь день был таким задумчивым. То хохотал, как бешеный, то яростно матерился. Гарри, что с тобой? Я вечером расскажу. Хорошо? Гарри наклонился к губам Дафны и прежде, чем невеста возразила, захватил их в сладостный плен. Йоху, потомок, жми. Пойдем. Гарри отстранился от Дафны и повел ее в большой зал. Встречаемые ими пары провожали их, а в особенности Дафну, пристальными взглядами и шепотками. «Гарри, на нас все смотрят, не обращай внимания», — Гарри улыбнулся невесте. «Если хочешь, я отправлю их поспать до утра, Седрик, Гарри, Дафна, ты сегодня просто неотразима». «Мисс Чанг», — Гарри улыбался, но в глазах сквозил арктический холод. Чжоу через силу улыбнулась, едва сдерживаясь, чтобы не сбежать подальше. Девочка прекрасно помнила, что произошло, когда она решила перейти Поттеру дорогу. Помнила, сколько проблем свалилось на ее семью, а также быструю и жестокую расправу. «Ладно, мы пойдем». Седрик заметил плачевное состояние подруги и повел ее к пуффендуйцам. «Ребята, как оно?» Гарри оглянулся. «Вот Драко в черном смокинге ведет Асторию, одетую в темно-фиолетовое платье, удивительно подходящее девочке, а вон там Чарли и его подружка-француженка». Гарри отметил, что у Чарли вкус не очень, что не мешает ему окучивать лучших девушек. Нот пригласил на бал Габриэль и теперь развлекает девочку анекдотами, которых Тиа знает превеликое множество, а в искусстве рассказывать ему нет равных. А вот и Флёр. «Милорд», девушка присела в реверансе. «Флёр», Гарри улыбнулся и посмотрел на ее спутника. Роджер Дэвис, капитан коктевранской сборной по квиддичу, смотрит на Флёр влюбленными глазами. Кулак Гарри зачесался, но не от ревности, ее-то как раз не было и в помине, а просто от того, что он не любит идиотов, а ботаников-идиотов, которые пытаются выставить себя умнее других, просто не переносит. Единственное, что он в них любит, бить им лица. «Флёр, ты мне не говорила», — начал Дэвис, ревниво глядя на Поттера, — «что ты?» «Послушай, Дэвис», — перебил его Поттер, — «мне кажется, или юная леди не обязана перед тобой отчитываться». «Флёр, милая», — Гарри с удовольствием отметил, как на этом слове перекосило Дэвиса, — «завтра вечером в моем кабинете, часов эдак в 8, ты не против?» «Хорошо», — мило улыбнулась Флёр и, не обращая на кавалера особого внимания, двинулась в сторону дверей в большой зал. Им предстояло открывать бал. Дэвис с ненавистью взглянул на Поттера, но ответом ему стал насмешливо-презрительный взгляд. «А ты любитель бесить людей», — оценил кучу раз прадедушка. «Сам ты любитель», — Гарри мысленно ухмылялся во все 36. «Я — профессионал, ну-ну». Короткий диалог с Альтерго поднял настроение пунктов на 10, и Гарри решительно привлек Дафну к себе. Открытие бала прошло так себе. Гарри легко провальсировал с Дафной в руках положенный круг и осел у столиков с напитками. «Гарри, пойдем танцевать». Глаза Дафны горели. «Ну давай, ненавижу танцевать», — отозвался Гарри. «Ради меня». Гарри посмотрел в щенячьи глаза и не выдержал. Дафна радостно взвизгнула и почти повисла у него на шее. Ведуньи сыграли несколько медленных танцев, потом Гарри отпустил Дафну потанцевать с Седриком, а сам решил пригласить на танец Флёр, но увидел Гермиону и ее парня. Как Гарри и предполагал, его сестре нравятся сильные парни, и вот ее прижал к стене мощный плечистый амбал ростом аж на полголовы выше далеко не маленького Поттера. Гарри с предвкушением улыбнулся и просочился сквозь толпу. Его не пугали люди крупнее его самого, таких даже проще бить, не надо сил сдерживать, и веселее. Оказалось, что ухажер уже вовсю лапает его сестру пониже талии, а Гермиона, судя по звукам, отвечает на поцелуи. «Ну сейчас у тебя будут неприятности», не сдерживая радостного предвкушения, выдохнул Поттер и развернул ухажера своей сестры за плечо, и спустя мгновение едва удержал руку от удара.